Воздействие на эмоции и ощущения. В описаниях уместно воздействовать на эмоции и внутренние ощущения. Это делает текст уникальным, а пользу от покупки более ощутимой. А это, в свою очередь, повышает продажи. Поговорим об эмоциях и ощущениях и о том, как на них воздействовать с помощью промптов. Сенсорные чувства. Вкус, запах, обоняние, осязание, зрение. Например, можно передать аромат кофе, связав его с запахом свежих булочек. Или в описании таунхаусов подчеркнуть чудесный запах хвои и птичий щебет за окном. Казалось бы, мелочь, но из-за таких мелочей часто и покупают. Пример промпта. Создай описание N, воздействуя на сенсорное чувство вкуса. Добавь эпитеты, красивые обороты. Цель этого текста – побудить человека к покупке без прямых призывов. Твое описание должно разжигать интерес к товару. Здесь и далее мы приводим части подсказок, которые демонстрируют, как можно выжать из чат-GPT эмоцию. Естественно, подсказки должны содержать вводные о товаре. Воодушевление. Радость от удачной покупки, вещь отличного качества, облегчает рутину и так далее. Пара воодушевляющих слов всегда к месту. Если не знаете, как ввести это чувство в текст, можно спросить. Например, так. Шаг первый. Подбери 5 идей о том, как воодушевить клиента в тексте описания беговых кроссовок. Шаг второй. Создай подраздел к описанию товара выше. Используй идею 2, чтобы текст воодушевил клиента и расположил к покупке. Безопасность. Промпт может быть таким. Как можно уверить клиента в безопасности беговых кроссовок? Я делаю описание товара. Дай 3 идеи, как или с помощью чего может сформироваться чувство безопасности при использовании беговых кроссовок. Нам не все равно. Это не эмоция, а скорее прием, который успокаивает читателя. Применить его можно, упомянув, как компания радеет за свои товары. Как внимательно она подошла к их созданию, как она слушает своих покупателей и не стала дальше наступать на свои же грабли, изменив упаковку и так далее. Работает в связке «нам не все равно, поэтому», то есть с подкреплением того, почему компании не безразлично. Можно обойтись и без этого приема, но тогда текст будет звучать несколько голословно. Пример. Я делаю описание товара. Дай 3 идеи формата «нам не все равно», «почему нам может быть не все равно», «какое качество у наших беговых кроссовок». Страх. Негативные эмоции тоже работают. Боязнь не успеть, не попробовать, нарваться на некачественный товар и так далее. Воздействовать можно по-разному. От сгущения красок и хэппи-энда с призывом купить, чтобы избавиться от проблемы, до заверения о том, чего точно не будет после покупки. Пример. На какие страхи можно воздействовать при составлении описания для товара «беговые кроссовки»? Дай мне список идей в формате «вид страха», «его описание». А можно и так. Мой товар имеет такие-то недостатки. Указать. Скажи, как мне можно нивелировать их в описании беговых кроссовок, чтобы побороть страх клиента и побудить к покупке. Раздражение. Его вызывает напоминание о прошлых обидах, неудачах, неудобствах, потере денег из прошлого и так далее. Как и страхи, работает в связке проблема плюс решение. Я делаю описание товара. Мне нужен короткий, лаконичный и убедительный текст для читателей, которые уже раньше покупали дорогие, но неудобные беговые кроссовки. Этот текст должен убедить, что наши кроссовки удобные и стоят своих денег. Далее можно прописать причины, почему вы в этом уверены. Конечно, эмоций и чувств куда больше, и большинство из них вполне можно использовать. Кое-какие основы у вас уже есть, а дальше время креатива. Что еще можно сделать с описаниями? Изменять в подсказке слова на синонимы. Прописывать разные тоны голоса для текстов. В нейропанда их более 10, например. просить перефразировать уже готовые описания, просить создать описание в виде списков, чтобы они не были похожи друг на друга, создавать описание по аналогам примеров конкурентов, но просить оценить и улучшить, брать нужную эмоцию, преимущество, особенность и просить собрать к ней описание, основные смыслы, главные посылы, а затем вставлять в промпт и тестировать. Помимо этого, существуют десятки других способов высказать невысказанное.